Псалом 27, Псалом Давида. К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им. Отдай им заслуженное ими за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его. Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнею моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ Твой и благослови наследие Твое, паси их и возвышай их вовеки.